Глава 22. Концы в воду. Была уже глухая ночь, когда Силантич проснулся и, кряхтя да охая, попросил испить водицы. По всей комнате раздавался храп нищей братьи. Лампадка перед темными образами в переднем углу слабо озаряла спящий в повалку народ. Все это, перепившись в конец, валялось, как попало, на лавках и под лавками, без разбора пола и возраста. Не спала за ширмами одна только старуха Мавра. Сидя на табурете перед своим убогим столишкой, она бережно держала на руках младенца и все еще вздыхала да плакалась на то, что пропадом пропали теперь ее денежки кровные, христорадные, потому младенец уж кончается. Ребенок точно кончался. Он уже не кричал, а только хрипел да корчился в предсмертных конвульсиях. Старик, напившись из катки, вернулся за ширмы и выпучил глаза на младенца. «Что с ним?» — спросил он у Мавры. «Отходит», — прошептала та с новыми слезами и ругательствами на своего возлюбленного. Силантич, проспавшись изрядное время и, стало быть, несколько протрезвясь, припомнил теперь, хотя и смутно, все, что натворил за несколько часов перед этим. Он с ярой досадой схватился за свои виски и начал дергать жидкие седые волосенки, шепотом пеняя самому себе на давешнее безобразие. «Прысни на него водою, пущай, встрепахнется», — сердцем посоветовал он Мавре. «Чего встрепахнется? Он уже помер, гляди, не дышит, не шелохнется. 25 рублев мои», — плакалась в ответ старуха. Старик поднялся с кровати, положил руку на грудь младенца и чутко стал прислушиваться. «Холодеет», — прошептал он несколько минут спустя. «Пуще холодеет. Помер». «Что ж теперь делать нам?» — со страхом откликнулась Мавра. Калина понуро молчал, свесив ноги с постели. Он, казалось, что-то соображал и раздумывал. «Надоть бы старосту взбудить», — домикнулась старуха. «Не шни, не теперь, поутру шепнем. А ты молчи, знай, не гугу, слышь, чтобы никто есть ни-ни, понимаешь?» Мавра утвердительно кивнула головой. «То-то, подай-ка мне веревку, что ли, какую?» «Да вот что еще», — шепотом распоряжался старик. «Выть на двор. Поищи там кирпичика, аль булыжника, потяжельче который. Да тащи сюда живее. Где у нас кулек-то?» «Под кровать укажись». «Ну, добро отыщу уж. Ступай за камнем». Старуха осторожно вышла за дверь. Калина приготовил веревку да рогожный кулек и в ожидании своей возлюбленной прилег на кровать, обок с изуродованным мертвым ребенком. Он все еще раздумывал, как бы половчее дело это обстроить. «Слюняю беспременно надо будет всю правду сказать», — размышлял Калина. «Он, собака, хоша и слупит за молчок рублев 5-6, да нечего делать. Артели для виду скажу, что ночью Мавруха назад отнесла его к жидам. Раздумала, мол, догадаются ироды». «Ну, допущай, догадаются. Коли слюняй накажет, чтобы не гугу, значит, так и молчи. Дело полюбовное. Водки за молчок ведь потребуют». «Нечего делать, и водки поставить придется. Разорение, да и только. Последние 25 канули, о-хо-хо. Знать за грехи наши тяжкие». Скрипнула дверь. Мавра принесла кирпич под полою. «Страсти просто, боязно как-то. На чердак ведь за проклятым бегала», — сообщила она, еле переводя дух от волнения. «А на чердаке-то, гляжу, в углу зеленое что-то светится. Я была назад, а он как порснет мимо меня, инда обмерла вся. Думала, черт, а это, гляжу, кошка. Перепужала до смерти, чтоб ей пусто было». «Тсс, молчи, народ еще перебудешь», — унял ее Калина, погрозив рукою. «Привязывай, что ли, скорее кирпич ты к нему, я оденусь тем часом». Он стал обуваться, натянул на себя кое-какую одежонку и, стащив с гвоздя чужую широкую шинель, накинул ее на плечи. Старуха меж тем плотно подвязала веревкой кирпич под спину младенца и вдвоем с Калиной опустила в кулек его маленький трупик. Нищий нахлобучил шапку и спрятал под полой шинели свою необычную ношу. Кто-то забредил в просонках. Кто-то со стоном на другой бок перевернулся. Старики вздрогнули и на несколько мгновений замерли на месте. Они стояли, не шелохнувшись, пока все умолкло и заснуло. «Господи, помоги! Принеси счастливо, Царица Небесная!» Покосился Калина на лампадку, мутно кидавшую свое мерцание на мертвецкий пьяный сон безобразной оравы. «Клёк-то, гляди, не брось тоже! Лучше назад принеси, вещь годящая!» наказывала Мавра, отпуская из-за ширм Калину Силантьевича. Ночь была глуха и черна. По безлюдному Малковскому переулку слабо мигали залепленные снегом 2-3 фонаря, да и в тех-то масло горело словно бы нехотя, каким-то убогим тощим светом, который ничего не озаряет, а только еще усиливает окружающий мрак. Прямо в лицо гудела холодом мелкоснежная завитуха, и ветер порывисто развивал полы одежды. Старик-один-одинешенек шагал по переулку, старательно запахивая свою шинель. Кулек с кирпичом и младенцем оттягивал ему руку, и все выставлялся наружу крайней досаде нищего, у которого сердце колотилось далеко не спокойным ёканьем. «Ну, как на хожалова наткнешься, да остановит тебя?» «Брони, Господи, пронеси, владычица!» — бормотал он старческими губами и все шел далее. Вот, наконец, и набережная Фонтанки. Силантьевич встал, прислушался и огляделся вокруг. Нигде ни души, все пусто и глухо. Одна только завитуха сыплет нескончаемым снегом, да шальной ветер и еще порывистей гуляет на просторе. Старик спустился на реку и в серых потемках наткнулся на три елочки и жердяную огородку. «Прорубь», — подумал он. «Тебя-то нам и надо». Тонкая ледяная кора, которую за ночь затянула эту прорубь, звучно хрустнула под тяжестью опущенного кулька. Затем сквозь нее вода хлынула, и ноша Силантьевича благополучно пошла себе ко дну. «Концы в воду», — махнул он рукою, подымаясь по оледенелому спуску.